репрессии обрушились на коммунистическую партию. Но коммунисты, руководимые подпольным Центральным комитетом, подготовили народ к борьбе, разоблачили происки врагов Родины. Деятельность коммунистов не только не ослабла, но усилилась. И часть героической работы несли партийные работники Праги, и в их числе Червень и Ярослав Лукаш. Сегодня Ярославу необходимо было увидеть Червеня. На это имелись важные причины. Они встретились на конспиративной квартире. Червень сразу увидел, что Ярослав взволнован. Он взял из рук Лукаша листки бумаги, густо покрытые строчками машинописи. «Что это?» — спросил Червень, отыскивая по карманам очки. «Это копия циркуляра Президиума управления чешскими землями». Червень склонил на бок голову, будто не доверяя словам Ярослава, а потом, закинув оглобельки очков за уши, принялся читать. «По полученным нам достоверным сведениям, деятели бывшей коммунистической партии продолжают вести работу в подполье. Они уже начали организационную подготовку к развертыванию нелегального движения в еще более широких масштабах. По проверенным данным, новая организационная деятельность состоит главным образом в создании заводских ячеек, особенно на крупных предприятиях. Заводские ячейки должны заменить прежнюю организационную структуру партии. Они должны находиться в тесном контакте друг с другом, а их руководителями должны быть лица, политическая деятельность которых еще неизвестна населению и властям. В числе пропагандистских средств, используемых коммунистической партией в ее нелегальной работе, имеется обучение новых партийных работников Компартии и руководителей ячеек, а также проникновение руководящих работников Компартии в трудовые лагеря с тем, чтобы своей разлагающей деятельностью привлечь новых последователей, особенно из рядов недовольных. Члены партии, которые собираются проникнуть в трудовые лагеря или уже находятся там, должны систематически подготавливать население лагеря к борьбе за улучшение условий труда и повышение заработной платы. Согласно одному сообщению, обучение новых партийных работников частично уже проводилось в рождественские праздники минувшего года. Также оно продолжается и в настоящее время. Для систематического информирования членов партии должна функционировать нелегальная печать, причем должно быть налажено сотрудничество с бывшими агентами по распространению партийной прессы в целях уточнения необходимого тиража. Денежные средства будут поступать от сборов с представлений, спектаклей, развлечений, которые будут устраиваться под вывеской различных обществ. Согласно поступившим сведениям, в некоторых областях нелегальная коммунистическая печать уже существует. Было подготовлено издание первого номера нелегального журнала «Дельник», «Рабочий», но в результате принятых властями мер он не был разослан. Члены бывшей коммунистической партии, помимо указанных выше заводских ячеек, проводят работу среди членов Национальной партии труда и в профсоюзных организациях. Новые работники подпольного движения должны вербоваться среди лиц, недовольных существующим положением, особенно среди членов обществ, запрещенных правительством. Для этой цели партия собирает адреса всех членов таких обществ. Собрания и учебные занятия членов проводятся небольшими группами в 6-8 человек на квартирах у членов партии, неизвестных властям. Полученные денежные средства тщательно скрываются во избежание их конфискации. С членов ячеек и лиц, сочувствующих партии, взимается специальный взнос, который должен расходоваться исключительно на нужды нелегальной печати. Поэтому предлагаю всем соответствующим органам власти 13 февраля 1939 года рано утром провести тщательные домашние обыски у всех работников распущенной коммунистической партии и на квартирах всех лиц, подозреваемых в подпольной деятельности в вышеуказанном смысле. На основании фактов и результатов обысков следует применить все уголовные санкции согласно существующим законным предписаниям, особенно учитывая параграф 17 Закона об охране республики, а также статью 3 Организационного закона. О результатах проведенных обысков и принятых мерах должна быть передана краткая телефонограмма того же 13 февраля 1939 года. «А сегодня у нас 12-е?» — спросил Червень. «12-е», — коротко ответил Ярослав. Под началом Червеня работали четыре руководителя подпольных ячеек, в том числе Ярослав Лукаш. Червень пока встречался только с ним. Люди, связанные с каждым из руководителей, ни разу не видели Червеня. За короткий период связи с Червенем у Ярослава Лукаша успело сложиться о нем свое мнение. Червень хорошо знал тактику партийной работы, всегда был в курсе международных событий, имел хорошую политическую подготовку, выделялся общим развитием, умел коротко и доходчиво излагать свои мысли. Основой всей подпольной работы он считал конспирацию. При каждой встрече с Ярославом Червень не забывал говорить о конспирации, внушая Лукашу необходимость следовать ее правилам и в главном, и в мелочах. «Как к тебе попал этот документ?» Ярослав сказал, что копию циркуляра ему только что передал Ян Блажек. «Надеюсь, он достал эту копию специально для нас?» «Да, для нас специально». «Ну что ж, надо принимать срочные меры. Времени у нас мало». Червень надел драповое пальто, шляпу, калоши, попросил Лукаша никуда не отлучаться и, взяв трость с большим набалдашником, ушел. Уходя, он сказал, что будет отсутствовать с час времени. Он вернулся минут через 40. Беседа возобновилась. «Из всего этого мы можем заключить, как хорошо полиция осведомлена о нашей работе», — проговорил Червень. «Обыски и аресты, конечно, неизбежны. Они не прекратятся и в дальнейшем. И поэтому необходимо терпеливо и настойчиво, не от случая к случаю, а систематически, учить людей бдительности и конспирации. Надо так организовать работу, чтобы ни полиция, ни гестапо не смогли протолкнуть в наши ряды провокаторов. Доверяя людям и вовлекая их в подпольную борьбу, необходимо тщательно и постоянно проверять каждого, знать все его слабые стороны, его настроение, его колебания. Враги будут делать ставку и на отдельных неустойчивых коммунистов, будут пытаться толкнуть их на путь предательства. Необходимо так поставить дело, чтобы каждый знал только то, чего ему не знать нельзя, но не больше». Лукаш вздохнул. Все это он хорошо усвоил и, кажется, ни разу еще не нарушил правил конспирации. Но с людьми, сказать откровенно, дело обстоит неважно. Вернее, людей у Лукаша пока что нет. Только Марганок и Антонин Слива. Так он и сказал Червеню. Тот усмехнулся. «Ты ударился в другую крайность». Лукаш поднял брови. «Да-да, в другую крайность», — повторил Червень. «Осторожность у тебя превратилась в боязнь людей, а люди сами к тебе идут. Например, Блажек. Он на деле доказал, что способен и готов бороться за наше общее дело. Разве это не приобретение для нас?» Червень был прав. Действительно, Ян Блажек показал себя на деле. Ярослав много раз думал о нем, но ему казалось, что надо выждать, еще и еще раз проверить Блажека.